Среднюю дочь Мелани из рода благополучно изгнали, причем, ритуал провели полный, и несчастная девушка, мучаясь в агонии несколько недель, стала сквибом. Но, в принципе, вполне спокойно существовала рядом с замком Слизерина, где чувствовала магический источник. Так было легче даже дышать. Магия гонтов ее отсекла, но древняя магия слизеринов относилась благосклонно. Это помогло не сойти с ума, а также вполне цивилизованно выйти замуж за обычного магла из деревушки Литтлхэнгтон. Надежды на рождение мага ближайшие поколения не было, но Мелани аккуратно сложила свои вещи, которые удалось унести из родного дома, в сундук, чтобы они достались какому-нибудь одаренному потомку. Конечно, уже выросшие родные дети крутили у виска и поговаривали между собой, что матушка того уже свихнулась, да и еще старшую внучку пыталась научить всякой чертовщине. Неизвестно, в какой момент на холме поселились сумасшедшие гонты, которых родная магия перестала подпитывать, и те, не зная, что и делать, решили питаться от магии замка Слизерина. Примерно в 70-х годах 19 века весьма неопрятного вида женщина по имени Мириам с двумя детьми поселилась в халупе и иногда появлялась на людях, чтобы поменять золотые монеты на молоко и хлеб в ближайшей лавке. Вскоре замок Слизерина стал разрушаться еще быстрее из-за появившихся паразитов, а все поместья гонтов ушли в спячку. От страстей, разгорающихся в одном доме, магия начала выходить из-под контроля. Близкородственные браки привели к генетическим отклонениям, безумству и ослаблению магии, а продолжительность жизни гонтов постепенно скатывалась к 30-40 годам в лучшем случае. Гонты были на грани самоуничтожения, но при этом они сами проблему не видели. Магия покидала их, становилась неправильной и плохо подчинялась. Не говоря уже о том, что болезни и откаты влияли на внешность и разум, доводя до того, что последние представители были очень буйными, а Морфин даже разговаривать не мог из-за нарушения положения связок в горле. Денег в сейфах не осталось. Те, которые капали с патентов и прочей мелочи, уходили на оплату работы поверенного и содержание сейфов, а в какой-то момент и патенты пришлось продать. Наследство в виде реликвий рода банк Гринготтс не возвращал гонтам принципиально, хотя тем самым переступал обеты и запреты, но и самим гонтам было не до этого. Поэтому кольцо главы рода и медальон Слизерина до последнего хранился у поверенного, пока ему не удалось перехватить на диво адекватную и дееспособную девочку из рода сумасшедших. Мирпа, прикрыв глаза, отложила подальше от себя медальон Слизерина и перстень Певереллов. От камня, который был вставлен в золотую оправу, несло неприятным, но родным, а медальон стал неотъемлемой частью девочки. Она почти его не ощущала, привыкла к тому, что он есть, и это приносило чувство безопасности. Либо защита от легилименции, либо амулет невероятной мощи, хотя и без этого встроенный пространственный карман довольно большой и вместительный, пробормотала Гонт, рассматривая серебристую змею на змеевике. 15, исходя из его свойств, даже было странно, ведь камень был скорее лечебным. Хотя, учитывая эпоху Слизерина, это не очень удивительно, ведь вероятность загнуться от чумы была такой же, как и погибнуть в бою. Тут еще микроскопические руны на серебряной оправе и на звеньях цепи, и не разглядишь толком. Не то чтобы Мирпа была великим рунологом, но хотя бы письменность смогла бы определить, а там уже и словарями воспользоваться и понять частично, что и к чему. Если учитывать, что я могу спокойно спать по 5 часов в сутки и хорошо себя чувствовать, то можно сделать вывод, что медальон имеет довольно неплохие лечебные свойства. Снятие мигрени и улучшение сна – это то, чего не хватает таким ученым, как Слизерин, так что этот нюанс тоже объясним. Но не верю я, что знаменитая реликвия одного из сильнейших магов истории Британии снимает лишь головную боль. В этом Хогвартсе спустя месяц учебы хотелось выть. Хорошо еще, что пальцем в адекватную гонт не тыкали. Косились, шептались, трепались, делились. Мало приятного, но ничего сделать было нельзя. Всех не заткнешь, а нарываться на конфликты в ее положении опрометчиво. Учеба шла пока хорошо, разве что с треклятым магловедением не сложилось. Но тут Мира побрала крепость большими эссе из волшебных книг. И да, не предложение со своим мнением или взглядом. Все так, как описывают маги, хотя Мира иногда откровенно веселилась, когда речь заходила о литературе и искусстве. Консервативные британские маги воротили нос от римских статуй с обнаженными телами, как и от картин, не говоря уже о том, что Шекспира считали несуществующим человеком, хотя девочка так и не поняла, Почему? Остальные предметы шли плавно и умеренно. Ничего особенного от первокурсников не требовали. Много теории и мало практики. Правильный подход. Не на первом же уроке им колдовать палочкой, даже не зная принципа создания заклинания или формулы. Конечно, кто-то уже знал, кто-то даже успешно применял, но не под каждого же подстраиваться. Талантливых учеников сразу разбирали учителя на дополнительные занятия. Так Мира по дважды в неделю ходила к профессору Слакхарну на дополнительную практику и посещала лекции, не относящиеся к программе, по чарам от профессора Фаули. Сравнивать обучение в Норвегии и Британии не представлялось возможным, но Мирапи казалось, что не сильно-то оно отличалось. Все-таки, в Дурмстранге она не училась, хотя родители планировали отдать ее именно туда. Но в Хогвартсе шли какие-то игры, которые на первый взгляд были незаметны. Девочка назвала бы это противостояние чистокровных и маглорожденных. Полукровки в свою очередь разрывались между двумя группировками. И связано это было с войнами, которые, как пыталась убедить всех министерства, магов не касались. Но Мирапа прекрасно помнила, что во Вторую мировую убивали всех, и как этого избежать. Вздохнула девочка, пытаясь мысленно вспомнить основные события истории, которые будут происходить ближайшие лет 20. Дата 1.9.1939-16 была подчеркнута дважды, а рядом стояли восклицательные знаки. Избежать сложно. Почти все страны участвовали в войне, 17. Перемещаться по всей планете, избегая самых горячих сражений, так ведь международную операцию легко фиксируют, а нелегальными порт-ключами не запасешься. Хотя, почему нет? А можно, например, в Макао, 18, но проблемы с языком и работой мне обеспечены. А что с ребенком-то делать? С ним носиться? Хотя, когда там расчеты выпали, вытащив из медальона Слизерина, который оказался хорошим таким пространственным карманом, пергамент, Мирапа поискала взглядом среди расчетов конечный результат. Самый оптимальный для зачатия наследника день выпадал на 21.4.1926, когда по идее должны будут еще длиться пасхальные каникулы, а дата рождения мальчика на 31.12.1926. Результаты не радовали, мальчик будет недоношенным на 2 месяца, но, если учитывать, какой мощный ритуал надо будет использовать, то это даже хорошо. Сама Мирапа не сможет перенести все 9 месяцев беременности. И да, лучшим вариантом из всех знакомых парней и мужчин оказался Том Риддл. Все маги в принципе отпадали, хотя тут девочка по 100 раз пробовала. И от отчаяния даже на мистера Брейса рассчитала. Рожу в 18. Схватилась за голову девочка. Ни работы, ни семьи, ничего. И как я собираюсь свою дальнейшую жизнь строить? Ребенок без отца, а я, мать-одиночка. А еще потом тому объяснять, почему его сын носит фамилию Гонт и шипит со змеями. Успокоившись, Мирапа скептически посмотрела на описание ритуала и свои расчеты, а потом снова запихнула в медальон, не желая видеть этого ужаса. Так, в 1938 сынишка пойдет в школу. Если не сбежим в Макао, то в Хогвартс. Там, по слухам, на протяжении войны было безопасно, так что ребенка мотать куда попало не придется. Хм, надо Бьорна заставить почитать о воспитании детей. Потому что с весны 1927 я буду снова работать и готовиться к вступительным экзаменам, а с осени начну учиться. Так, скорее всего, документы буду подавать в КМУЛ, 19. Поступлю, там конкурса нет даже. 5 лет учебы и параллельно практика в Мунга. Это уже 1932 год. Предположим, еще года 4 на поднятие по карьерной лестнице до чего-нибудь приличного. И как-то надо успеть, ха, получить мастера. Снова буду носиться по библиотекам Европы, чтобы открыть 5 универсальных способов снятия проклятий уровня А. Помнится, я 10 лет угробила. Начать, что ли, с курса 5-го, быстро накидав список литературы из той работы, которую Джерт писала на получение мастерства, благо, это было за 1,5 года до смерти, поэтому большую часть удалось вспомнить, Мирапа поняла, что придется раскорячиться, но получить возможность попасть в Вену и Мюнхен. Гринготтс придется ограбить, заключила девочка, спрятав и этот пергамент в медальон, и учиться делать порт-ключи. Если кто немного не понял связи между Гонтами. Марвин Гонт, Кейтлайн Гонт, Силвин, Мариус 1801, Малинда Гонт 1803-1827, родные брат и сестра, Мелани Гонт, 1808-1864, Марион Блэк, Гонт, 1810, Эдуардус Блэк, 1810-1899, Мартен Гонт, 1820-1846, Марион Гонт, 1825-1843, родные брат и сестра, Масон Гонт, 1827-1851, Анджел Гонт, Крау, 1829, Маркус Гонт, 1838-1862, Мириам Гонт, 1842-1875, родные брат и сестра, Малон Гонт, 1845-1866, Манат Гонт, 1848-1866, кузены, Малком Гонт, 1860-1900, Мэрит Гонт, 1864-1886, кузены, Марвала Гонт, 1881-1917, Маиган Гонт, 1884-1909, родные брат и сестра, Марфин Гонт, 1902, Мирапа Гонт, 1908, 1 Нельсон, Нилсон, город английского графства Ланкашир, на реке Кальдер, большие фабрики хлопчатобумажных изделий, жителей 22 700, 1891 г. 2, гора Пендлхилл, что в графстве Ланкашир, в 17 веке считалось гиблым местом. Именно здесь ведьмы собирались на шабаш и проводили свои колдовские ритуалы. С этим районом связан один из самых громких судебных процессов против ведьм, в результате которого в 1612 году было повешено 10 человек, продавших душу дьяволу и умертвивших посредством колдовства множество невинных людей. 3. Международная конвенция приняла запрет на частное разведение драконов. Договор подписан странами-участниками в 1709 году. Закон был принят при первом министре магии Улике Гампе. 4. Считается, что именно из Румынии произошли первые вампиры. Они жили в Трансильвании, исторической области Румынии. 5. Румынский длиннорог, англ, Романиан Лангхорн, порода драконов, обитающих в Румынии. 6. В городке Крамер, в графстве Норфолк в 18 веке обитал морской змей, которого, вероятно, в первой половине века убил Глинмар Пикс. 7. Элдридж Дидгари, англ, Элдридж Дидгари, волшебник, четвертый министр магии Великобритании, занимавший пост с 1733 по 1747 годы, преемник Персия Паркинсона. Он стал первым министром, обеспокоенным ужасными условиями содержания заключенных в Азкабане. После посещения этой страшной тюрьмы потрясенный Дидгари создал комитет для поиска альтернативы Азкабану или разумного решения о смене охраны крепости. Дементоры действовали на арестантов слишком пагубно. Многие сходили с ума или умирали от отчаяния. Несмотря на опасения специалистов о том, что, потеряв привычное место обитания, дементоры переберутся на материк, Дидгари настаивал, что люди, даже преступившие закон, не должны содержаться рядом с этими существами. К сожалению, решение тогда так и не было найдено. Вскоре Дидгари умер от драконьей оспы прямо в собственном кабинете. 8. Корвин Мракс, англ, Сорвинус Гаунт, чистокровный волшебник, предок Марвала Мракса, его сына, дочери и внука. 9. В 1792 участники очередного турнира трех волшебников получили задание поймать Василиска. Зверь встал на дыбы, и состязание окончилось весьма плачевно. 10. Анктуоус Асберт, англ, Унстуоус Асберт, десятый министр магии Великобритании, занимал этот пост с 1789 по 1798 годы. Преемник Портиуса Начбула, мистер Асберт был знаком с Септимусом Малфоем и, как утверждали многие, действовал исключительно в его интересах. 11. 1799, украинский железнобрюх чуть не потопил парусный корабль в Черном море. 12. Наполеоновские войны, под этим названием известны, главным образом, войны, которые велись Наполеоном Бонапартом с разными государствами Европы, когда он был первым консулом и императором, ноябрь 1799, июнь 1815. В более широком смысле сюда относится и итальянская кампания Наполеона, 1796-1797, и его египетская экспедиция, 1798-1799, хотя их, особенно итальянскую компанию, обычно причисляют к так называемым революционным войнам. 13 Licorice Black, 1808-1872, чистокровный волшебник, первый из известных членов семьи Блэк, брат Эдуардуса, Фиби, Алексии и Хестер Блэков, муж Маргенты Трип, отец Мисса Пиной, Арктуруса и Сигнуса Блэков. 14 Беатрис Блэксом, Англ, Беатрикс Блэксом, 1794-1910, автор сказок «Дедушки Мухомора», серии детских книг, в настоящее время запрещенных. 15. Минерал змеевик не является драгоценным камнем, но он давно уже известен в качестве декоративного самоцвета. Этот минерал представляет собой горную породу зеленого или желто-зеленого цвета с характерными прожилками и темными точками, что делает его окрас и рисунок похожим на кожу змей. Вот почему люди и называют его змеевик, а в минералогии он называется серпентинит, что в переводе с латинского языка означает «змеиный камень». Историки и археологи утверждают, что змеевик известен людям около 5000 лет. В среде алхимиков и фармацевтов средневековой Европы существовало поверье, что змеевик усиливает лечебные качества многих лекарственных порошков и жидкостей. Поэтому из этого минерала вытачивали аптекарские сосуды, ступки, флаконы. Раньше носить украшения из серпентинита могли только колдуны. Считается, что змеевик обладает способностью снимать головную боль, снижает артериальное давление, с его помощью быстрее срастаются кости при переломах, лечатся простудные заболевания. В Европе змеевик начали использовать только в 16 веке, но слизерин, судя по легендам, после ухода из Хогвартса много путешествовал, так что вполне мог узнать на 6 веков раньше положенного о таком замечательном минерале. 16. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 17. Во Второй мировой участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент, 80% населения земного шара. 18. Макао испытывал короткий период экономического процветания во время Второй мировой войны, как единственный нейтральный порт в Южном Китае, после японской Гуанчжоу, Кантона и Гонконга. В 1943 году Япония создала виртуальный протекторат над Макао. Японское господство закончилось в августе 1945 года. 19. Лондонский университет Королевы Марии, Англ, Queen Mary University of London, сокращенно КМУЛ или QM, высшее учебное заведение в Лондоне, Великобритания, государственные исследовательские университеты и один из учредителей Федерального лондонского университета. Это один из крупнейших и престижнейших вузов Великобритании. Свою историю ведет от медицинского колледжа лондонской больницы, основанного в 1785 году. Глава 13. Рождественские каникулы пролетели незаметно, как это часто бывает. Только Мира поиграла в снежки с Томом у леса, только пекла пироги на праздник, а уже надо было возвращаться в скучный Хогвартс. Хотя, кое-что скрасило это событие. Копаясь в книгах Мелани Гонт, девочка наткнулась на дневник Корвина Гонта. Не совсем дневник, скорее ежедневник с короткими записями того, кого встретил, что важного сделал, какие интересные идеи посетили. А Корвин Гонт в 18 веке был ответственен за установку сантехники Хогвартса. И по коротким записям и схематичным зарисовкам было понятно, что гонты преследовали цель, как можно лучше скрыть вход в тайную комнату Салазара Слизерина, где жил самый настоящий Василиск. Не сказать, что Мерпи остро требовалось что-то подобное, но было интересно. Делать это достоянием общественности не было никакого смысла, но, возможно, ей когда-нибудь пригодится укромное и защищенное место, куда не проникнет никто, где можно будет позаимствовать ценные ингредиенты. Той же чешуей Василиска можно было заменить несколько компонентов зелий разом, а именно зелья ей были остро нужны для проведения ритуалов, которые помогут стабилизировать и очистить магию. Да и книги, которые прятали там гонты неясно зачем, наверняка имели ценность. Странно, что последние поколения не пробрались туда. Конечно, в Хогвартс так легко не попадешь, если не являешься учеником или профессором, но наверняка существовал выход для питомца где-нибудь в запретном лесу. Там наверняка есть зельеварня. И что-то подобное ритуальному залу, рассуждала вслух Мирпа, переписывая в свой блокнот информацию о закрытых помещениях, о заброшенных башнях. У Корвина Гонта, как у архитектора, был доступ к чертежам замка, которые он скопировал и сохранил. Все для потомков, конечно же, многие помещения не использовались, а подземелья так вообще были почти не изучены. Во-первых, они были в три уровня, где находились ритуальные залы и пыточные. Средневековье же, для того, чтобы навести защиту такого уровня, вряд ли основатели смогли обойтись без человеческих жертв. Да и тогда, в Хавеке, не было огромного разнообразия и особого выбора. Только вот имея в подругах Ирму Крэб, так просто исчезнуть на пару часов не получится. Вообще, на Слизерине, конечно же, сохраняли личное пространство и в дела друг друга не лезли. Но вот если вдруг заинтересуются, куда пропадает Мирапагонт, то выследит. Выследит, потребует объяснения и заставит открыть секрет. И если сами не воспользуются, то запомнит до того момента, когда информация сможет пригодиться. Не то чтобы Мирапа не доверяла Ирме, но она все равно ребенок, и с вероятностью 80% поделится знанием с родителями. Даже если обетами обвешать, мисс Крэб наверняка захочет побывать в легендарной комнате, а открывать все свои тайны Мирапе было невыгодно. Да и зачем впутывать во все это неразумное дитя? Это становится проблемой, вздохнула Мирапа. Она не хотела привлекать внимание своей нелюдимостью, поэтому и решила не отвергать людей, которые захотят с ней общаться. Вообще, наверное, было бы лучше, окажись Мирапа на Рейвенкла, где декан профессор Фаули, а тот вполне допускал прогулки по Хогвартсу после отбоя, так как его студенты постоянно были зарыты в ворохе макулатуры, бегали с учебниками и сверкали бешеными глазами, будучи вдохновленными какой-нибудь идеей. Им не хватало дневных часов на эксперименты. Один Крауч чего стоит, как он набросился однажды на Мирапу, когда отец отправил копии записей на Парселтанге, которые тот отрыл где-то в Индии. Девочка думала, глядя на часы, которые показывали 4:30 утра, что Каспера стоит избегать. Тот ее не отпускал, пока они не сделали хотя бы корявый перевод. И ведь их видели и старосты, сидящих в гостиной Воронов, и другие студенты, но никто не сказал и слова. Потому что на Рейвенкла можно было творить что угодно, но условия, успеваемости, вовремя сделанные домашние задания. А еще был Арктурус Блэк, не к ночи помянут. Тот знал о всех ее перемещениях, незримо контролировал каждый шаг. Не только ее, но и Регулуса, Ликариса и Кантанкируса. Но от этого не легче. Мирапа к Блэкам и лучшим друзьям не относилась вообще никак. Осведомленность Арка пугала. Тот встречал ее и Ирму у входа в подземелье, если они задерживались с друзьями до отбоя, ненавязчиво интересовался успеваемостью, спрашивал, что ей нужно в Хаксмиде. И Мирапу это не напрягало, пока она не поняла, что Арктурус Блэк стал частью жизни, как и друзья с курса. Он был ближе, чем остальные слизеринцы, где-то наравне с Регулусом и Каспером. Мелания мелькала в разы меньше, хотя они почти каждый день здоровались и частенько разговаривали ни о чем. Вот уж кто мог создать существенные проблемы. И можно было бы потерпеть до выпуска, если бы не было так интересно. Тайная комната. Настоящая легенда. Загадка ни одного века. Как можно было терпеть еще 1/2 года, пока один противный слизеринец не выпустится? Тогда придется хитрить, устраивать истерики и топать ногами. Если он страдает гиперопекой, то пусть пожинает, так сказать, плоды. Мирапа сирота, и не привыкла к контролю, даже если он незаметный и ненавязчивый. Одна мысль о том, что ее опекает мальчишка, который школы не закончил, вызывала усмешку и некоторое раздражение. Но лучше придумать логичное оправдание. Будь она на 2 года старше, могла бы хотя бы с натяжкой спихнуть все на свидание. Пубертатный период наступает как раз в это время, а имя ухажера можно было скрыть, скромно потупив глазки и смущенно заявив, что боишься огласки и сплетен. Но она первокурсница, и на нее разве что педофил позарится. Да и от такого сомнительного типа еще больше проблем, и дело не только в поруганной чести. Педофила нет, но есть Регулус Блэк. По крайней мере, он не разболтает секрет даже под веритасерумом, и его можно благополучно пихнуть в лабораторию, откуда он добровольно не вылезет, и уж точно не станет рассказывать кому-либо, так как такое место он делить сможет только с тем, кто может его туда впустить. Конечно, придется платить книжками и открывать несколько тайн, но именно Регулус имел самую большую ценность из всех. Он знал тайные ходы и короткие пути, спокойно уходил по своим делам после отбоя, если в этом была необходимость, а также Блэк был идеальным оправданием для Ирмы, которая считала их парочкой. Да и от Арктуруса он скрывается лучше, чем все остальные его жерподопечные. Поэтому, запихнув растерявшегося мальчишку в купе, Она быстро наложила запирающее и с маниакальным интересом уставилась на мальчишку, который под таким взглядом непроизвольно забился в угол и с опаской посмотрел на палочку в руке Мерапы. «Все хорошо?» – осторожно спросил Регулус, не шевелясь. «Есть дело», – отрывисто заявила девочка, убрав палочку, чтобы не напрягать Блэка. «Высокая важность, поэтому прежде чем ты согласишься, надо дать обед. Ты уже уверена, что я соглашусь?» «Не сможешь отказаться», — усмехнулась Мерапа. «Клятва о неразглашении, Рек. Хорошо, хорошо. Клянусь, что сохраню в секрете этот разговор с Мерапой Гонд. Я знаю, как попасть в тайную комнату», — без переходов заявила девочка, надеясь насладиться реакцией. «Смеешься?» — немедленно отозвался Регулус, недоверчиво сощурив глаза. «Чего еще ожидать от слизеринца? Корвин Гонд, мягко говоря, проектировал туалеты в Хогвартсе где-то в середине 18 века, а лаз в убежище Слизерина скрыл среди труб. Нет, нырять в унитаз не обязательно», — улыбнулась Мерапа, заметив выгнутую бровь. «И что требуется от меня?» — уже с большим интересом спросил Блэк. «Одна я не смогу скрываться. Я не хочу делать это место достоянием общественности. А ты прекрасно ориентируешься в Хогвартсе и можешь прикрыть меня от друзей и Арктуруса. Арк тут при чем? Он и за тобой следит, то есть мне ты доверяешь, а ему нет? Ты самый настоящий слизеринец, Рек. Только вот у тебя нет оснований не верить мне. Я не доверяю Арктурусу, а опасаюсь. И я уверена, что если он узнает о тайной комнате, то расскажет старшим, а тебе это невыгодно. С чего ты взяла?» — весело спросил мальчик. «Потому что это же тайная комната Салазара Слизерина с живущим там Василиском, а впустить туда тебя могу только я, вообще туда войти могу только я, а если узнают все Блэки, то я ее не открою ни за что, и еще потому что Ликарис сожрет мой мозг чайной ложкой, если узнает, что я там был», — кивнул Регулус. «Я согласен, а там реально живой Василиск. Ну, Василиски спокойно могут прожить несколько тысяч лет, а когда в комнату спускался Корвин Гонд, то он был здоров, весел и жизнерадостен, а в запретном лесу вряд ли найдется кто-то, способный нанести вред королю змеев. Я согласен, обед дам, когда ее увижу, только на взаимных условиях, Гонд. И каких же? Прикажешь Василиску не вредить мне, если только твои действия не станут вредить мне, моей семье, друзьям нынешним и будущим», — пожала плечами Мерапа. «Слизеринка», — хмыкнул Регулус, — «смотря, что именно может принести тебе вред. Я даже представить не могу, что это может быть в понимании древнего змея. Составим детальный список клятв и текст обета. Потом согласуем». Решив, что они задержались подозрительно долго, Регулус и Мерапа выскользнули по очереди из купе и отправились к своим компаниям. И если Каспер относился к исчезновениям своего друга с равнодушием и в его дела не лез, то Ирма устроила допрос с пристрастием. Но кроме как разговаривала с Блэком, она ничего не узнала. С каким из Блэков, где и особенно, о чем узнать не удалось, поэтому мисс Крэб побиженно засопела. Второе полугодие началось просто отлично. Пройти мимо патрулирующего коридора Эдмунда Пьюси было легко, потому что с Регулусом у него были деловые отношения, хотя Мерапа не понимала, в чем они заключались. В любом случае, когда Рек, схватив девочку за предплечье, прокрадывался мимо, Пьюси тактично отвернулся, хотя и смотрел им вслед после этого заинтересованно. Он-то уж точно не поверит, что между зарытым в книге второкурсником и флегматичной первокурсницей может быть что-то романтическое. Но вот кого и следовало опасаться в вопросе сохранности тайны, так это именно Эдмунда, легилимента, который пробивал многие окклюминационные щиты. У Блэка с этим, благо, было все в порядке. Семейные артефакты хорошо оберегали мозги мальчика от считывания, а вот Мерапе предстояло найти книги предков, надеясь, что где-нибудь найдется пособие для использования медальона нерадивыми потомками. В женский туалет Регулус постеснялся заходить, тем более, именно он имел дурную славу, если такое определение вообще подходит туалету. Там постоянно протекала вода, ломались раковины и унитазы, да и находился он вдали от всех факультетских гостиных и кабинетов, рядом с заброшенной башней, где находился скрытый под гобеленом вход в подземелье, явно для экономии времени. Именно этот проход два энтузиаста и решили обследовать, так как патрулей в подземельях мало, и все они лояльны, да и скрываться там легче. «Как твоему предку пришло в голову скрывать лаз в тайную комнату в туалете, в женском? Потому что именно на женский туалет подумают в последнюю очередь», — пожала плечами Мерапа. «Да и, скорее всего, Это был наиболее легкий путь. В подземельях должен быть проход в тайную комнату, но он испорчен. Возможно, Корвин Гонд просто не смог восстановить прежнее плетение чар, поэтому создал проход, но спрятал его так, чтобы никто не подумал его искать. Логично же, что тайная комната находится именно в подземельях и, скорее всего, как-то особенно спрятана. В нашем же случае надо знать, где искать и как открывать. И как же? Да банального просто. Откройся на Парсилтанге. Так ведь его может любой змееуст открыть, нахмурился Регулус. Парсилтанг передается преимущественно по мужской линии. По всему миру только женщины из рода Гонд могут владеть им. Какой мужчина вообще подумает на женский школьный туалет? Да и вообще раньше на входе стояла проверка на принадлежность роду, но Корвин Гонд по какой-то причине не смог ее установить здесь. Убийственная логика, заметил Регулус. В записях упоминается, что с идеей ему помогала сестра, улыбнулась Мирапа. Немного потоптавшись у раковин, они нашли неприметный кран, напоминающий змею, и Мирапа прошипела слово-пароль. Раковина медленно отъехала, открывая вид на большую яму в полу, из которой тянуло прохладой и неприятно пахло затхлостью. «И как ты планируешь оттуда выбираться?» – мрачно поинтересовался Блэк. Мирапа покопалась в сумке и достала смотанную веревку, и задумчиво на нее посмотрела. «Насколько я поняла из схематичных рисунков, длина вертикального спуска 2 метра. Тайная комната находится где-то на 20 метров ниже уровня земли. Дальше лаз идет под углом примерно в 75 градусов, а тангенс этого угла равен где-то около 4. Что такое тангенс? Вытаращил глаза Регулус. Отношение противолежащего катета к прилежащему в прямоугольном треугольнике. Это магловская геометрия. Я считала, когда была дома, поэтому сейчас плохо помню. Конечно, у нее не было под рукой таблицы Брадиса, но с помощью единичной окружности и транспортира удалось примерно вычислить тангенс. В общем, выходит на деле, что длина лаза под углом 75 градусов составляет около 77 метров. Но это может быть ошибочно из-за погрешности и неточности вычислений. Мой уважаемый предок не утруждал себя лишними вычислениями в своих дневниках, поэтому я брала удобные числа. Ты с помощью магловской геометрии сидела и рассчитывала длину лаза? Приподнял брови Регулус. Мой друг Том учится в магловском колледже и кое-что мне рассказывает. Не моргнув глазом, соврала Мирапа. Том терпеть не мог математику и предпочитал забыть о ней на каникулах. Даже если он и начал учить тригонометрию в колледже, то вряд ли там сейчас углублялись в эту тему. И это не так сложно, как кажется, продолжила Мирапа, разматывая веревку. Тем более, это только основы. Что-то серьезное я не рассчитаю. Веревку ты принесла, чтобы мы могли спуститься и выбраться обратно именно на 2 метра. А последующие 77 метров мы пройдем пешком? При таком наклоне лаза это вполне возможно, кивнула девочка, пока Регулус привязывал веревку к одной из раковин. Они спокойно спустились вниз, зажимая носы и придерживаясь друг за друга. Лаз был немного скользким, но Мира познала грязеотталкивающие чары, которые спасали от сильного скольжения. Когда они оказались на одном из уровней подземелий, то заметили, что тут довольно много ходов, а не только резная дверь круглой формы, ведущая в тайную комнату. Ходы они решили осмотреть позже, поэтому подошли к огромной двери. «Я поняла», — кивнула Мирапа, махая палочкой, чтобы распознать хотя бы некоторые чары. «Если лаз можно открыть словом-паролем, то в саму тайную комнату может попасть только потомок. Только тут опять-таки не кровь, а магия. В то время кровь достать было элементарно, в том же бою, а магию в баночке не перенесешь». «Логично», — кивнул Регулус. «Меня поражает масштаб плетения чар. Чтобы распознавать магию без всплеска, нужно нанести целый многоуровневый комплекс, причем он сохранился и по сей день. Руны. Руны не такие, которые используют сейчас. Ты знаешь, откуда родом Хаффлпафф? Из Скандинавии, Рек. Имя Хельга скандинавское, а она примерно родом из мест, где сейчас Норвегия. Предположительно, конечно. В общем, готские руны, которые сейчас днем с огнем не сыщешь, являются ранней разновидностью общегерманских. Они использовались в Восточной Европе в 4 веках. Я почти уверена, что Салазар Слизерин пытался защитить это место настолько, насколько вообще это было возможно. А древние руны известны своей стойкостью, только вот не ясно, почему в настоящее время руническая формула выдыхается в сотни раз быстрее, чем те, которые создавали древние маги. Я предполагаю, что это из-за того, что тогда люди были готовы на все, чтобы защита выстояла любые невзгоды. Жертвоприношения регулярные, кровавые, массовые. То есть, благодаря магии крови, некромантии и прочим примочкам раннего средневековья руны способны функционировать на приличном уровне даже через тысячелетия. По-моему, даже такого не хватит, дернул плечом Блэк. Как ты думаешь, для чего существуют родовые кладбища? Улыбнулась Мирпа. Мы и представить не можем, сколько народа полегло у этого замка. Наверняка на Хогвартс нападали, инквизиция же, да и, тут постоянно колдуют. И здесь же источник, магический. И, как мы уже успели заметить, чары распознавания магии здесь есть. Значит, где-то и руны накопления. Это же все элементарно, схватился за голову Регулус. Я имею в виду, что во всем этом нет ничего удивительного. Так почему маги до сих пор восхищаются защитой Хогвартса и искренне недоумевают? Ведь руну накопления я могу изобразить. Кто над этим думал, тот знает. Просто маги привыкли восхищаться Хогвартсом. И это правда сложная система плетения чар и рунические формулы тут километровые. Плюс ко всему надо уметь учитывать материалы. Например, руны, начерченные на металле, дольше продержатся, чем руны, которые изображены на дереве, но первые сложнее напитать магией. Металлы плохо ее проводят, да и на них начертать что-то в разы сложнее. Как и правильно обработать, потому что под определенный вид рун надо ковать определенный сплав. Слизерин чертил руны и на металл, и на камень. Дерево здесь бы сгнило через пару веков, даже если бы его обработали на высшем уровне. Камень для внешней защиты. С ним еще сложнее работать, так как обработать их зельями проблематично, но камни долговечны и хорошо проводят магию. А вот для знания всего этого мало на уроки ходить, сощурил глаза Регулус. Колись, у тебя где-то мемуары Слизерина припрятаны? Нет, это тоже логично. Материалы для начертания рун – это основа рунологии. Я не хочу профессионально этим заниматься, но для понимания записей Корвина Гонта мне пришлось кое-что прочитать дополнительно. Он тоже восхищался уровнем защиты тайной комнаты, разбирал формулы, пытался понять Слизерина в его логике. Многое, что я тебе тут рассказала, из его выкладок. У Гонтов было принято вести дневники, традиция еще от Кадмуса Пиверелла, который долгое время изучал свойства воскрешающего камня. У него около двух десятков исписанных тетрадей, в которых множество теорий на тему некромантии. У Слизерина тоже где-то такое есть, но, скорее всего, они утеряны. Кадмус Пиверелл, один из братьев, который получил дар от смерти. Это сказка, Мирпа. Не знаю, были ли три величайших артефакта в истории дарами от богини, но бузинная палочка, воскрешающий камень и мантия-невидимка реально существуют. Камень принадлежал среднему брату Кадмусу, некроманту и алхимику. Он предок Слизерина так-то. То есть, легенды про то, что родовым перстнем Гонтов является воскрешающий камень, это правда. Я понятия не имею, где он, пожала плечами Мирпа. Но Марвала Гонт носил что-то похожее по описанию. Давай открывать. Время уже второй час ночи. Завтра хоть и выходной, но у нас с Каспером планы. Тайная комната поражала воображение. Большое и прохладное помещение с неприятной на вид статуей Слизерина и окружающими колоннами, увитыми змеями, которые тут явно не для красоты висят, плюс большие статуи змей с открытыми пастями, которые находились как раз между колоннами. Мира по каким-то 10-20 чувствам осознавала, что при случае эти вроде бы каменные змеи способны защитить от врагов это место. Техника египетских магов, между прочим, когда статуи в пирамидах в случае опасности срывались с места и убивали всех подряд. Химерология, уровень запредельный. Позвать Василиска? Спросила Мирпа, пока Регулус обходил помещение. Мальчишка помотал головой и помахал листом бумаги, где был записан текст обета. Сама девочка с интересом смотрела на статую предка, которая была просто уродской. Наверное, она тут для устрашения. Даже если Слизерин был таким страшным, то увековечил бы он себя без этих жутких морщин. А еще тут было чисто и достаточно свежо. Чертовы маги древности, как они вообще смогли такое провернуть? Тут есть двери, но опять надо шипеть, заявил Регулус, выпрыгнув откуда-то из-за колонны. Похоже, это помещение исключительно для питомца. Тут даже что-то типа ручейка. Я немного ошиблась насчет рун. Тут не металлы, а минералы. Инкрустированные изумрудами глаза у этих змей, а колонны из змеевика. Тут все дышит магией. Остается только восхищаться Слизерином. Зря ты на Каспера наговаривала. Я, как сторонний наблюдатель, могу с уверенностью сказать, что ты еще хуже. Он рассказывает больше, проворчал Эмирапа, но не так дотошно, поднял палец вверх Блэк. И еще, он мужчина, ему положено думать. И это говорит мальчик, который прячется от своей сестры в моменты гнева, парировала девочка. При этом невольно восхищаясь через мат ее талантами в зельях, ей надо было родиться парнем, пожал плечами Рек. А вот Арктурусу больше подошло бы быть девчонкой, такой же стукач, как кузина Чирис. Лабораторию Слизерина они благополучно вскрыли. Котлы разных размеров, приборы, которые сейчас не используют, но Регулус визжал шепотом от восторга и бегал между рабочими столами, рассматривая разложенные инструменты, и все гоблинской работы, за немеренные деньги. И при всем желании нынешние мастера не повторят такого. Тут же нашлась часть библиотеки. Мирапа полистала несколько книг и чуть не посидела. Ритуалы и проклятия разной степени извращенности, причем с красочными описаниями. Даже без картинок прекрасно можно было представить, как за считанные минуты можно заставить человека разложиться до состояния несвежего трупа. Такое лучше на ночь не читать. С этим всем вполне можно работать, если, рассуждал Регулус, аккуратно беря в руки каждый предмет и рассматривая его с разных углов. Потомки, раздалось со стороны стены, заставив обоих исследователей подпрыгнуть от неожиданности. Портрет. Портрет Салазара Слизерина, который смотрел на детей издали интереса. Мужчина, по-другому не назовешь, с собранными в хвост каштановыми волосами, темно-зелеными глазами, слегка вытянутым лицом с острыми чертами. Одет он был типично средневековому высокородному воину, а также имел ножны с мечом за спиной. И, надо сказать, на свою статую он был совершенно не похож. «Добрый вечер, сэр», — девочка присела в Книксоне. «Да, вы правы, я одна из ваших потомков, Мирапагонт, а это мой друг Регулус, Блэк». Сразу видно, этот наглый взгляд сохранился до сих пор, как и умение втираться в доверие. Рек, несмотря на такую своеобразную характеристику, обозначил поклон. Все-таки, он не на своей территории. Да и дань уважения магу, который основал целую школу, надо было отдать. Интересно, что заставило явиться сюда потомков спустя примерно 150 лет, если не ошибаюсь. «Самое обычное любопытство, сэр», — ответила Мирапа. Она не боялась этого мага, но уважала. Что-то в его взгляде, образе заставляло признавать силу. «Я единственный дееспособный потомок гонтов на данный момент». «Даже так?» — протянул Слизерин, скривив губы. Он явно был не в восторге от такого расклада. Поэтому никто не появлялся здесь. Василиск мог бы умереть без подпитки от магов рода и деградировать, перестать подчиняться. Как можно было довести род, который основал Кадмус Певереллу, до того, что осталась одна девочка? Близкородственные браки, пожала плечами девочка. Сократилась продолжительность жизни, снизился уровень магии, иммунитет. Последние поколения почти не могли пользоваться магией. «Что значит дееспособный?» — резко спросил Слизерин, впившись взглядом в Мирапу. «Мой старший брат Морфин пропал, а также он совершенно безумен. Какой позор!» — с едва различимым разочарованием протянул портрет. Больше в нем было брезгливости. Слизерин потер виски и оценивающе посмотрел на Мирапу. «Придешь без мальчишки. Поговорим. Восстановишь рот. И не смотри так». Регулус, который даже не шевелился, расслабился, когда основатель исчез с портрета. Спустившись по стене на пол, тот нервно хихикнул и начал ковырять пальцами одну из плит на полу. Вот это неожиданный поворот. Хотя, было бы глупо думать, что основатели не присматривают за школой по сей день, бормотал ошарашенный Блэк. «Вносим детали в клятву», — резко заявила Мирапа. «О существовании портрета не должен узнать никто». «Понимаю», — кивнул Регулус. «Пошли в гостиную. Многовато впечатлений». Глава 14. Салазар Слизерин был занудой, не только великим темным магом, не основателем и так далее по списку, а просто занудливым и дотошным настолько, что Мирапа хотела сбежать из личного кабинета Слизерина куда-нибудь подальше. Только вот портрет имел огромную власть на своей территории, поэтому выбежать из помещения без позволения мага было невозможно. Девочка была почти уверена, что он далеко не самый обычный магический портрет, а что-то куда более хитро вывернутое. Из лекции Слизерина выяснилось, что Блэку доступен только главный зал, лаборатория и один из ритуальных залов. Многие книги он не сможет прочесть из-за того, что открыть их может только потомок. А тут есть потрясающие тайники, огромная библиотека, гнездо Василиска, несколько ритуальных залов и склад со всяким барахлом, как сам выразился основатель. Там хранились старые испорченные артефакты, астрологические карты, исписанные черновики, остатки от материалов. Взглянув на горы непотребства, Мирапа поняла, что Слизерин тот еще хомяк. Отсюда ничего нельзя вынести без моего разрешения, по моему приказу все может вернуться обратно. Сейчас не все предметы тайной комнаты зачарованы на это, поэтому ты займешься, заявил портрет. Так как его просьб стало уже немерено, Мирапе приходилось их записывать. Список получился внушительным, а на первом месте стояло восстановление рода, большими буквами, подчеркнуто 3 раза, и обведено в овал. Дальше стояли пункты типа провести ритуалы, пробудить Василиска и сварить зелья. Не говоря уже о том, что Слизерин решил заняться потомками самостоятельно, поэтому лекции на самые разнообразные темы были обеспечены до выпускного. В запретном лесу можно найти ингредиенты для зелий. При нужной сноровке недостающие можно заменить другими. Но для этого у тебя есть Блэк в конце концов. Гонты драконов ловили, а зелья были больше хобби. Так как времени у нас мало, всего 6,5 лет, мы начнем с самых необходимых ритуалов. Итак, ты сейчас берешь котел, да, медный. Салазар Слизерин был не очень хорошим учителем. Будь Мирапа настоящей первокурсницей, то она бы запорола уже основу. Он больше давал указания, дополнение к тому, что было в книгах, которыми обложилась девочка. Но обработка ингредиентов была все-таки на ней. Так как котел по наставлению предка она взяла большой, зелья получилось достаточно, чтобы принимать Даймболка, один. Портрет кельтские календари игнорировал, считая все эти праздники идиотизмом. Поэтому Мирапе пришлось самой разбираться с сезонными ритуалами. Ничего сложного в них не было, все чисто символически. Благо, лес тут был, поэтому проблем с разжиганием костра не предвещалось. Ритуалы, которые помогут, проводить в разы сложнее, но ты справишься. Человеческие жертвоприношения в нынешнем гуманном обществе вызывают ужас и панику, поэтому найди баранов. Где? Возмущенно воскликнула девочка. Я не на ферме живу, и в Хогвартсе они не пасутся. Укради, легкомысленно пожал плечами наглый портрет. Не мои проблемы, но если не проведешь все, как надо, то я отомщу. По зловещему и многообещающему выражению нарисованного лица было понятно, что кары Мирапа не избежит. Также приходилось послушно корпеть над котлом и листать книги, которые было сложно читать уже из-за того, что они далеко не на современном языке. И они были рукописными, поэтому расшифровывать почерк писавшего тоже было тем еще удовольствием. Регулус ходил в тайную комнату почти каждый день, куда приносил свои книжки и ингредиенты для варки. Здесь ему было легче усваивать материал, да и не приходилось подсвечивать люмосом в темной комнате, чтобы читать. Слизерин говорил, что чары сосредоточения накладывал Равенар и Винкла специально для друга. К слову, основатель к общению с Блэком не стремился, поэтому Мирапа разговаривала с ним в кабинете, куда не было доступа Ргу. Спрашивать портрет о том, чем ему так насолили Блэки, девочка не торопилась. «У меня есть идея», – задумчиво протянул Слизерин. «Какой сейчас год?» «Январь 1920 года. Получается, Хогвартс ты закончишь в 1926. В принципе, у нас достаточно времени, чтобы очистить тебя полностью. Некоторые и за 5 лет управлялись. Конечно, мы ограничены в средствах и времени, так что тебя ждет 7 лет кропотливой учебы. Так вот, я подумал и решил, что ты должна принять все рода». Мирапа вытаращилась на предка, как на сумасшедшего, но, заметив его серьезный взгляд, обреченно вздохнула. Нет, не видать ей спокойного обучения, а от знаний, которые давал Слизерин, она отказаться не может. Слишком все привлекательно. Заклинания лекарей средневековья, рецепты отваров и настоек, методики. Это все было нужным. Девочку просто поражали возможности магов прошлых лет, но за это придется платить. Гонты, Слизерина и Певереллы. Последние, это сложнее всего. Род смешался, прервался, прямых потомков мало, как и знания о самих Певереллах. Воскрешающий камень при тебе, в таком случае шансы увеличиваются в разы. Кто был вообще последним главой рода Певереллу? Имени я не знаю, но он обладал всеми 3 родовыми артефактами, пожал плечами Слизерин. Только собрать их сложно. Но кое-что о мантии-невидимке я знаю. Энда, скептично протянула девочка, представляя, как будет бодаться с Гриндевальдом за бузинную палочку. Один из гонтов, уже и не вспомню, как его зовут, жил в 12 веке. И долго материл Иоланту Певереллу, которая вышла замуж за маглорожденного, какой-то там Гроттер, или Фоттер, я не помню точно, Поттер, кто такая Иоланта, флегматично спросила Мирапа. Род Поттеров, с которым тоже придется воевать, оптимизма картине не придавал, одна из потомков Игнатуса Пиверелла, на ней его линия прервалась, судя по твоему лицу, Поттеры живы и по сей день, что, они очень опасны, нет, самый обычный род, немногочисленны, занимаются в основном артефакторикой. Только вот их как раз в хранении таких древних артефактов не заподозришь. Вообще, мне казалось, что род не настолько древний, аж 12 век. Странно, что они на чистокровности, как блэки или гонты, не помешаны. Значит, есть возможность прийти к договоренности. Из всех трех даров только воскрешающий камень стал родовой реликвией, которую может использовать только потомок Кадмуса. Почему? Удивилась девочка. Ей казалось, что мантия тоже должна стать чем-то подобным. Все-таки постоянным контакт именно с магией Поттеров. Кадмус был параноиком, и когда он раскрыл почти все возможности воскрешающего камня, то постарался обезопасить его максимально. На кровь, на магию, даже на душу. У всех тех, кто носил это кольцо достаточно долгое время, нет нормального посмертия. Мы привязаны камнем к этому миру, так как он впитывает в себя частичку наших душ. Для чего все это? Побочный эффект, так скажем. За все надо платить. Поэтому потомки Кадмуса никогда не покинут этот мир и будут перерождаться здесь же. Не исключены реинкарнации. Поэтому Пивереллы никогда не исчезнут полностью. Погоди, погоди. Получается, последний глава рода Пивереллы жил еще до трех братьев. Конечно, он был то ли отцом, то ли дедом последним чистокровным Пивереллом, поэтому каждому завещал по артефакту. Не знаю, зачем, но так уж вышло. Видимо, он не был уверен в Антиохе. Это нереально. Как я должна отнять у Поттеров мантию? Если еще с бузинной палочкой можно разобраться, то тут мне придется столкнуться с целым родом. Возмущенно воскликнула Мирапа. На такие риски она не была готова. Всегда можно договориться. Кадмус был средним братом, поэтому по идее он был наследником рода Пивереллу. Ты относишься к старшей ветви, поэтому имеешь право потребовать на этом основании родовой артефакт, хмыкнул Слизерин. Они же не дураки. Быть вассалами самих Пивереллов, которых еще называли повелителями смерти, довольно почетно. Я не знала, как вернуть гонтам все, что они потеряли за век. Теперь мне придется восстанавливать то, что сейчас называют мифами и выдумками. Значит, решай этот вопрос самостоятельно. Лично я могу рассчитывать только на тебя. До твоих потомков далеко. Да и есть в тебе что-то такое, что вызывает доверие. Ты, ребенок, выросший в сложное время, причем без поддержки, денег и возможностей, но тебе удалось выбраться и кое-чего добиться. Хитростью, умом и изворотливостью, качество факультета Слизерин. Поэтому я склонен верить, что у рода с такой главой будет шанс на восстановление. При всем своем скверном характере, он умел подлизываться. Мирапе было приятно слышать, что такой маг оценил ее труд. Но основатель добивался того, что она приложит все усилия для возрождения рода. «Только вот, зачем вам все это?» – сощурила глаза Мирапа. «Вы умерли почти 1000 лет назад». Портрет загадочно промолчал, заставив девочку досадно вздохнуть. «Все вокруг требуют что-то от нее, а ей, видимо, не положено. Не доросла, но ведь так было бы всем гораздо проще». Но Слизерин считал, что информацией надо делиться так, чтобы человек хотел узнать еще. Теперь Мирапа будет как минимум любопытно узнать, чего добивается основатель, и это будет толкать на действие. Регулуса еле удавалось оттащить от лаборатории, где он уже пытался начать что-то готовить. Пока Мирапе удавалось его уговорить не торопиться, но разве остановишь бурлящего энтузиазмом Блэка? По крайней мере, так выражался Слизерин, но совершенно не возражал против мальчика. Видимо, рассчитывал, что с некоторыми зельями может помочь Рек. Все-таки, времени у них было не так много, а после выпуска постоянно таскаться в тайную комнату будет проблематично. «Призови Василиска, он скоро одичает такими темпами», — проворчал портрет. «Потомки, идиоты, как вы вообще смогли это допустить? Он меня послушается?» — настороженно спросила девочка. Контактировать с древним змеем было опасно. «Послушается», — кивнул Слизерин. «Ты фактически единственный потомок, только придется делиться магией. Много. Зачем?» – удивилась Мирапа. «Вроде как тут магии достаточно. Санкаршина, 2, способен сам себя оплодотворить. Только тут нужна поддержка магии, так как он уже стар. Санкаршина – имя кого-то из богов, Он символизирует вечное время, но, увы, вечность Шиши уже подходит к концу, и все из-за глупых потомков. Будь вы поумнее, то он бы еще 1000 лет прожил. Мне надо вырастить нового Василиска, а как же яйцо петуха, высиженное жабой? Растерянно пробормотала Мирапа. Что за бред? Моргнул Салазар. Василиск вылупляется из яйца ибиса, 3, который продолжительное время питается змеиными яйцами. Процесс создания таким образом трудоемкий, так как нужную птицу найти едва ли возможно. Но Шиша способен отложить кладку яиц. Такие Василиски не будут дикими, также более послушными и обученными необходимым навыкам у родителя. Это плюс. Только вот зависимость от магии человека колоссальна и долго без живого хозяина или поддержки его потомков такой Василиск не проживет. Регулус благополучно самоустранился в лабораторию, когда узнал, что Мирапа все-таки решилась позвать Василиска. И пришлось трястись одной, потому что портрет тоже был вне досягаемости, но детально проинструктировал, что и как шипеть. Санкаршина явился изо рта статуи Слизерина и величественно смотрел на потомка своего хозяина. Свой убивающий взгляд он отключил, поэтому девочка вполне спокойно, насколько это вообще возможно, рассматривала змея. Конечно же, красавец, хоть и огромный, как Хогвартс-экспресс, но эти переливающиеся чешуйки, наросты напоминающие корону, мудрый взгляд звериных глаз и потрясающее воображение магия. И с другой стороны было видно, что Василиск знатно устал от такого существования. Он почти всегда находился в спячке, без свежей подпитки магии и общения. Ему было одиноко и скучно здесь одному. Слизерин заявил, что с Василиском надо начать просто общаться, давать возможность прогуляться по запретному лесу и потихоньку давать магию, чтобы тот возвращал прежний рассудок. Просто необходимо было отправить змея к внешним барьерам Хогвартса, который тот сможет обновить и восстановить там, где есть дыры. Но после долгой спячки делать это опасно. У Санкаршина могли проснуться в любой момент инстинкты. «Шашиша, у меня вопрос», — протянула Мирапа, немного опасливо поглаживая существо по чешуйкам. Когда Василиск уже вернулся с прогулки и удовлетворенно переваривал пищу, свернувшись в зале, «задавай, наследница», — лениво протянул змей, с удовольствием потребляя искорки магии девочки. «Если я тебе сейчас покажу своего друга, ты его не съешь, Шашиша не голоден». Шашиша познакомится с другом наследницы. У Хоззи и Натоз же были друзья. Регулус бледнел, блеял и грозил грохнуться в обморок. Но Василиск лишь высунул язык, чтобы понюхать мальчишку, и снова свернулся в кольца, прикрыв глаза. Он старый и дружелюбный. Насколько это вообще возможно для Василиска, неуверенно улыбнулась Мирапа, когда они уже стояли у входа в туалет. Его зовут Санкаршина, можно просто Шиша. Я чуть не помер, признался Блэк, но он такой внушительный, и магия от него веет, древностью даже. Спасибо, что познакомила, это интересный опыт, но я, пожалуй, злоупотреблять его дружелюбием не стану, нервно хихикнул мальчик. Да ему, в принципе, безразличны люди, интересует его не так уж и много, да и уставший он. Слизерин хочет, чтобы я помогла ему и завести маленького Василиска. Глаза Регулуса округлились до размеров чайных блюдец, заставив Мирапу рассмеяться. «Не так, как ты подумал», — фыркнула девочка. «Некоторые змеи гермафродиты, и Санкаршина благо таковым и является. Мне всего лишь надо подпитывать его магией, чтобы плод развивался правильно. Возможно, будущий малыш станет моим фамильяром, а, может, потерпит до появления наследника. Хотя, может, там большая кладка, и Василисков будет несколько. Тогда уже остро встает вопрос восстановления замка Слизерина. Несколько Василисков тайная комната не вместит, да и запретный лес заметно поредеет такими темпами. Только вот как выгуливать такого змея в Литтлхэндлтоне. Несмотря на лес, там много людей, поэтому заметить такую махину вполне возможно. У тебя будут проблемы, если Василисков будет хотя бы 2. Покивал Регулус. Их держать в нынешнем мире негде, да и считаются они порождением темной магии. Процесс их создания противоестественный, конечно, но Шиша красивый, продолжила Мирапа. Ага, те же химеры и мантикоры выглядят пострашнее. Второе полугодие подходило к своему завершению. Мирапа послушно проводила все ритуалы в нужные дни, пила зелья, питала Василиска магией и училась у Салазара Слизерина. Ритуалистика, руны, зелья, алхимия, чары, ментальная магия, малефицизм, немного некромантии, теории многих других предметов. Кое-что Мирапа конспектировала, что-то запоминалось и так, но факт оставался фактом, основатель активно натаскивал ее для принятия родов. Причем делал это с маниакальным упорством, хотя о систематизации и градации подачи материала не было и речи. Иногда его заносило, и маг уходил в пространные размышления о чем-то более сложном и непонятном. Раскрылись и тайны медальона, хотя Слизерин признавал, что, по сравнению с Равиной, артефактор он не очень. Но ментальный щит, опознаватель тяжелых ядов, пространственный карман и накопитель магии в нем были. Лечебные свойства были приобретенными из-за материала, который постоянно питался большим количеством магии.